Глава 25. Маккитрик заглушил двигатель, и пока лодка лениво покачивалась на волнах на отмелях Литл Сарасота Бэй, Босх принялся рассказывать ему свою историю. Маккитрик не задавал вопросов, просто слушал. В какой-то момент, когда Босх сделал паузу, он открыл принесенную женой сумку холодильник, вытащил две банки пива и протянул одну Босху. Гладкий жестяной бок обжег ладонь Босха ледяным холодом. Босх не стал вскрывать пиво до тех пор, пока не окончил рассказ. Он выложил Маккитрику все, что знал, даже не имеющие к делу никакого отношения подробности его стычки с Паунзом. Судя по вспышке гнева и странному поведению Маккитрика, он, похоже, ошибался в отношении отставного полицейского. Он летел во Флориду с мыслью, что ему предстоит иметь дело либо с продажным, либо с не слишком сообразительным полицейским, и сам не знал точно, какой из двух вариантов оказался бы для него противнее. Теперь же он считал Маккитрика человеком, которого преследовали призраки прошлого и терзали демоны неверного выбора, сделанного многие годы назад. Босху подумалось, что старому полицейскому еще только предстоит вытряхнуть камешек из ботинка, и лучший способ побудить его сделать это — быть с ним полностью откровенным. «Вот и вся история», — произнес он наконец. «Надеюсь, ваша жена не ограничилась всего двумя банками». Он вскрыл пиво и залпом проглотил практически треть банки. На жаре холодное пиво казалось восхитительно вкусным. «О, вот уж о чем точно можешь не беспокоиться. Пива там еще много», — отозвался Маккитрик. «Хочешь сэндвич?» «Пока нет». «Ну да, думаю, тебе сейчас гораздо больше хочется услышать мою историю». «Я ради этого и прилетел». «Что ж, тогда поплыли дальше». Он снова завел мотор, и они двинулись по размеченному бакенами фарватеру на юг. Босх наконец вспомнил, что в кармане куртки у него лежат солнечные очки, и надел их. Казалось, что ветер здесь дует со всех направлений одновременно, и теплый бриз то и дело сменялся холодными порывами, пробегавшими по поверхности воды. Босх даже и не помнил, когда в последний раз выходил в море на лодке, не говоря уже о рыбалке. Он вдруг поймал себя на мысли, что для человека, который всего 20 минут назад стоял под дулом пистолета, чувствует себя вполне неплохо. Бухта сузилась до канала, и Маккитрик сбросил скорость. Рядом с прибрежным рестораном была пришвартована гигантская яхта, и, проплывая мимо, он помахал кому-то на капитанском мостике. Возможно, это был кто-то из его знакомых, а может, он просто следовал кодексу вежливости человека, живущего в маленьком городке. «Вставай за штурвал и держи курс по фонарю вон на том мосту», — велел Маккитрик. «Что? Давай перехватывай». Маккитрик отступил в сторону и перебрался на корму. Босх поспешно встал за штурвал, нашел глазами красный фонарь, подвешенный посередине пролета разводного моста в полумиле впереди, и выровнял штурвал так, чтобы нос лодки смотрел в нужном направлении. Потом оглянулся на корму и увидел, что Маккитрик вытаскивает из отделения под палубой пластиковый пакетик с мелкой рыбешкой. «Ну-ка поглядим, кто нас встречает сегодня». Он подошел к борту и, перегнувшись через планшир, принялся хлопать ладонью по боку лодки. Потом разогнулся и секунд 10 разглядывал поверхность воды, после чего снова несколько раз похлопал по борту. «Что вы делаете?» — спросил Босх. И тут вдруг в футах в 5 от того места, где стоял Маккитрик, по правому борту из воды вынырнул дельфин и тут же вновь скрылся. Он промелькнул у Босха перед глазами сизым смазанным пятном, так что тот поначалу даже не понял, что произошло. Но дельфин очень быстро вынырнул снова и, высунув из воды улыбающуюся морду, издал пронзительный звук, очень похожий на смех. Маккитрик ловко закинул в его разинутую пасть две рыбешки. «Это сержант. Видишь шрамы?» Босх бросил взгляд в сторону моста, чтобы убедиться, что они не очень отклонились от курса, потом тоже пошел на корму. Дельфин плыл параллельно лодке. Маккитрик указал на его спинной плавник. Босх разглядел под водой 3 белые полосы, прочерчивавшие глинцевитую серую спину. Он как-то раз подплыл слишком близко к винту, и его располосовало лопастями. Спасатели из Моут-Марин его подобрали и подлечили. Но шрамы остались, не дать не взять сержантские лычки. Босх кивнул, а Макитрик между тем подкинул дельфину еще рыбы. Потом, даже не проверяя, не отклонились ли они от курса, сказал: «Думаю, тебе лучше вернуться за штурвал». Босх оглянулся и понял, что пока лодкой никто не управлял, ее довольно заметно снесло в сторону. Он снова встал за штурвал и, скорректировав курс, повел лодку вперед, в то время как Макитрик на корме продолжал бросать дельфину рыбешку, пока они не проплыли под мостом. Босх решил, что будет терпеливо ждать, сколько понадобится. Хоть на пути туда, хоть на пути обратно, но узнает историю Макитрика. Без нее он никуда не улетит. Через 10 минут после моста они вышли в канал, который вывел их в Мексиканский залив. Макитрик забросил в воду 2 спиннинга, предварительно прицепив блесны, и отмотал ярдов по 100 лески на каждом. Потом сменил Босха за штурвалом и закричал, перекрывая шум ветра и рев мотора: «Я хочу подойти поближе к рифам. Пока будем идти, половим троллингом, а потом, как доберемся до мелководья, закинем оставшиеся 2 удочки и поговорим». «Договорились», — прокричал в ответ Босх. Ни на одну из блесен ничего не клюнуло, и милях в 2 от берега Макитрик заглушил двигатель и велел Босху смотать 1 спиннинг, а сам взялся за 2. Босху, который был левшой, пришлось немного помучиться, чтобы приноровиться сматывать катушку, рассчитанную на правшей, левой рукой. Потом он заулыбался. «Кажется, я в последний раз на рыбалке был еще в детстве. В интернате нас время от времени сажали в автобус и вывозили порыбачить на пирс в Малибу». «С ума сойти, он там до сих пор стоит?» «Угу. Сейчас, наверное, рыбачить там все равно, что пытаться ловить рыбу в выгребной яме». «Наверное». Макитрик со смехом покачал головой. «Что тебя там держит, Босх? Кажется, в управлении спят и видят, как бы от тебя избавиться». Босх на некоторое время задумался, прежде чем ответить. Замечание было абсолютно в точку, но ему было бы любопытно узнать, чей это был вывод – самого Макитрика или его источника в управлении. «С кем из управления вы обо мне разговаривали?» «Так я тебе и сказал. Со мной разговаривать-то согласились только потому, что знали, что я тебе не передам». Босх кивнул, давая понять, что не станет дальше развивать эту тему. «Ну, в общем, вы правы», — произнес он наконец. «Думаю, они там не очень-то ждут меня обратно. Но я не знаю. Чем больше они стараются меня выпихнуть, тем больше я сопротивляюсь. У меня такое чувство, что как только они перестанут пытаться вынудить меня уйти, мне немедленно захочется сделать это добровольно». «Пожалуй, я понимаю, что ты имеешь в виду». Макитрик убрал 2 спиннинга и принялся навешивать на 2 оставшихся крючки и грузила. «Будем ловить на живца». Босх кивнул. В таких тонкостях он в рыбалке не разбирался, но внимательно наблюдал за Макитриком. Пожалуй, сейчас был удачный момент для того, чтобы начать разговор. «Значит, вы 20 лет отрубили в УПЛА, а после этого чем занимались?» «Ровно тем, чем занимаюсь в данный момент. Я вернулся сюда, я родом из Пальметта, это чуть выше по побережью. Купил лодку, получил корочки инструктора по рыбной ловле и стал возить туристов на рыбалку. Еще через 20 лет вышел на пенсию и теперь рыбачу исключительно в свое удовольствие». Босх улыбнулся. «Пальметта? Разве это не жуки так называются? Здоровые такие, вроде тараканов». «Нет. Вернее, да, но не только. Еще так называется карликовая пальма. Вот в честь нее город и назвали». Босх кивнул, наблюдая за тем, как Макитрик насаживает на крючки наживку. Вскрыв еще по банке пива, они закинули удочки со своего борта, каждый, и стали ждать. «А как тогда вас занесло в Лос-Анджелес?» — поинтересовался Босх. «Кто у нас там из исторических личностей призывал молодежь перебираться на Запад? Ну, в общем, после капитуляции Японии в 45-м я по пути домой проезжал через Лос-Анджелес, и как увидел эти горы от моря до самого неба, в первый же вечер в городе я пошел ужинать в Дерби. Думал шикануть на последние деньги. И знаешь, кто увидел меня в форме и оплатил мой счет? Кларк Гейбл собственной персоной. Я не шучу. Я влюбился в этот город и прозрел только почти 30 лет спустя. А Мэри из Лос-Анджелеса. Родилась там и выросла. Но ей и здешние края тоже по душе». Он кивнул в подкрепление своих слов. Босх ждал, но Макитрик, похоже, все еще пребывал в своих воспоминаниях. «Он был славный малый». «Кто?» «Кларк Гейбл». Босх смял пустую жестянку из-под пива и потянулся за новой. «Расскажите мне о том деле», — сказал он, вскрыв пиво. «Что там произошло?» «Если ты читал дело, то должен знать, что произошло. Там все предельно ясно. Его замяли. Еще сегодня мы вели следствие, а завтра уже писали, в настоящее время никаких версий нет. Это была просто насмешка. Поэтому я так хорошо помню это дело. Не надо им было это делать». «Кому им?» «Ну, шишкам». «А что они сделали?» «Они забрали у нас дело, а Эноу им позволил. Он заключил с ними какую-то сделку за моей спиной». «Черт!» — он с горечью покачал головой. «Джейк», — нерешительно произнес Босх, и на этот раз Макитрик не стал возражать против того, что Босх назвал его по имени. «Почему бы вам не начать с самого начала? Мне нужно, чтобы вы рассказали мне все, что знаете». Макитрик принялся молча сматывать леску. Наживка у него на крючке оказалась даже не тронута. Он снова закинул спиннинг, вставил его в держатель на планшире и взял еще пиво. Потом взял с приборной панели бейсболку, надел ее и, прислонившись к борту, устремил взгляд на Босха. «Ты знаешь, я не имел ничего против твоей матери. Я просто расскажу тебе все, как было, ладно?» «Это все, чего я хочу». «Может, кепку наденешь, а то голову напечет?» «Спасибо, мне и так нормально». Макитрик кивнул и, наконец, начал свой рассказ. «Ну, значит, позвонили нам из отдела. Дело было в субботу утром. Обнаружил ее патрульный во время пешего обхода. Убили ее не там, это было ежу понятно. Туда ее привезли. К тому времени, когда я приехал из Тухунги, осмотр места происшествия уже шел полным ходом. Мой напарник тоже был уже там. Эноу. В нашей паре он был за старшего. В общем, он приехал первым и сразу принялся командовать». Босс вставил спиннинг в держатель и пошел взять куртку. «Вы не возражаете, если я буду записывать?» «Нисколько. Думаю, я подсознательно ждал, что кто-нибудь займется этим делом с тех самых пор, как сам отступился от него». «Давайте дальше. Эноу стал командовать». «Да, он был за главного. Ты должен кое-что понимать. К тому времени мы работали в паре всего месяца 3, от силы 4, так что толком даже сработаться еще не успели. И надо сказать, после этого уже даже и не пытались. Я ушел оттуда где-то примерно через год. Подал рапорт с просьбой о переводе. Меня перевели в Уилшир. После этого я с Эноу практически не общался. А он со мной». «Ладно. И как шло расследование?» «Да как и любое другое. В обычном режиме. У нас был список ее контактов, большую его часть мы получили от полиции нравов, и мы начали его отрабатывать». «А в число контактов входили ее клиенты? Я не нашел в деле никакого списка». «По-моему, несколько клиентов было, и список не вошел в материалы дела, потому что так сказал Эноу. Не забывай, он был за главного». «Ясно. Джонни Фокс в этом списке был?» «Да, под номером первым. Он был ее менеджером и, вы хотели сказать, ее сутенером». Макитрик в упор посмотрел на Босха. «Ну да, именно этим он и занимался. Я не был уверен, что ты...» «Не суть важно, продолжайте». «Да, Джонни Фокс был в списке. Мы поговорили практически со всеми, кто ее знал, и все как один описывали его как отъявленного мерзавца. Он успел заработать себе репутацию». Босху вспомнился рассказ Мередит Роман про то, как Фокс избил ее. «Мы слышали, что она пыталась уйти от него, хотела то ли начать работать самостоятельно, то ли вообще выйти из бизнеса, я не знаю. Мы слышали, она хотела стать добропорядочной гражданкой», — перебил его Босх, — «чтобы ей позволили забрать меня из интерната». Он тут же пожалел о своих словах, понимая, что они прозвучали неубедительно. «Ну, сейчас это уже не важно», — сказал МакКитрик. «Суть в том, что Фокс это совершенно не обрадовало. Так что он был в нашем списке под номером первым». «Но вы не смогли его найти. В хронологическом отчете написано, что вы организовали наблюдение за его квартирой». «Да, его надо было брать. У нас были пальчики, снятые с ремня, с орудия убийства, но мы не могли сравнить их с его отпечатками. Его неоднократно задерживали, но потом всегда отпускали. И ни разу не дактилоскопировали. Так что надо было его брать». «А то, что его много раз задерживали, но всегда отпускали, вас не смутило?» МакКитрик допил пиво, смял пустую банку и пошел выкинуть ее в большое ведро в углу палубы. «Честно говоря, тогда это не навело меня вообще ни на какие мысли. Теперь-то, конечно, все очевидно. У него был ангел-хранитель, который за ним приглядывал». «Кто именно?» «Ну, однажды, пока мы пасли квартиру Фокса в ожидании, когда он появится, нам по рации передали сообщение с просьбой позвонить Арно Конклину. Он хотел поговорить об этом деле. Срочно. И тут мы, конечно, струхнули. Во-первых, Арно в те времена был большим человеком. Он был в городе главным борцом за добродетель, и его прочили на место окружного прокурора, которое должно было освободиться через годик. А во-вторых, мы занимались этим делом всего несколько дней и не успели еще даже толком накопать ничего такого, с чем можно было бы идти в прокуратуру. И тут вдруг ни с того ни с сего нас хочет видеть самый влиятельный человек в конторе. Ну, думаю я, на самом деле я даже не знаю, что я тогда подумал. Просто почувствовал задницей, но все, мы попали». Босх бросил взгляд на удочку и увидел, что она выгнулась дугой, а леска рывком натянулась. Катушка начала разматываться. Босх выхватил удилище из держателя и дернул на себя. Он начал сматывать леску, но рыба оказалась неожиданно сильной и вытягивала больше лески, чем он успевал сматывать. На помощь пришел МакКитрик, который заблокировал катушку спиннинга, но это привело к тому, что удилище выгнулось еще сильнее. «Вертикально, вертикально держи», — посоветовал МакКитрик. Босх последовал совету и следующие 5 минут сражался с рыбой. У него уже начинали болеть руки и ныть поясница. МакКитрик натянул перчатки, и когда рыба наконец сдалась, и Босх вытянул ее практически на поверхность, перегнулся через борт и, подцепив добычу пальцами за жабры, вытянул на палубу. Блестящая серебристо-сизая рыбина красиво переливалась на солнце. «О, ваху!» — сказал МакКитрик. «Кто?» МакКитрик поднял рыбину перед собой на вытянутых руках. «Ваху! У вас в Лос-Анджелесе в модных ресторанах, если не ошибаюсь, ее именуют королевской макрелью, а мы здесь зовем ее ваху. Мясо у нее, если приготовить, становится белое, как у палтуса. Хочешь взять ее себе?» «Нет, выпустите ее обратно. Она красивая». МакКитрик выдернул крючок из разинутого рта рыбы и протянул ее Босху. «Точно не хочешь? В ней фунтов 12-13 веса». «Нет, она мне не нужна». Босх подошел поближе и провел пальцем по скользкому рыбьему боку. Чешуя у нее была такая блестящая, что он почти мог видеть свое отражение. Он кивнул МакКитрику, и рыба полетела обратно в воду. На несколько секунд она неподвижно застыла под водой в футах в 2 ниже поверхности. «Посттравматический стрессовый синдром», — подумал Босх. В конце концов, рыба все-таки вышла из ступора и скрылась в глубине. Босх смотал спиннинг и пристроил его обратно в держатель. Для него рыбалка была закончена. Он вытащил из термосумки еще 1 банку пива. «Возьми сэндвич», — предложил МакКитрик. «Спасибо, я не голоден». Босх пожалел, что рыба прервала их разговор. «Вы остановились на том, что вам позвонил Конклин и изъявил желание с вами встретиться». «Да, Арно. Только я все неправильно понял. Он хотел встретиться с Клодом, не с нами обоими. Эно поехал навстречу один». «Почему?» «Я этого не знал. А Эно вел себя так, как будто тоже понятия об этом не имеет. Я подумал, что их, видимо, связывают давние отношения». Но какого рода были эти отношения, вам неизвестно. Нет, Клод Эно был лет на 10 старше меня. Мало ли с кем ему за свою жизнь доводилось общаться. И что было дальше? Но этого я тебе сказать не могу. Я могу пересказать только то, что мне сообщил Эно, понимаешь? Он давал Босху понять, что уже тогда не доверял своему напарнику. Это чувство было Босху знакомо. Он молча кивнул в знак того, что понимает. Продолжайте. Он вернулся со встречи с Конклином и сказал, что Конклин попросил оставить Фокса в покое, потому что Фокс где в этом деле не замешан, и вообще он нужен ему, Конклину, как информатор в одном из расследований его команды. Сказал, что для него это важно, и что он не хочет, чтобы Фокс где-то засветился и чтобы его дергали, тем более в связи с преступлением, которого он не совершал. Почему Конклин был так в этом уверен? Я не знаю. Но Эно, по его словам, заявил Конклину, что помощники прокурора, пусть даже самые заслуженные, не вправе решать за полицейских, кто замешан в деле, которое они расследуют, а кто нет. И что мы не отступимся, пока не поговорим с Фоксом лично. Тогда Конклин пошел на попятный и сказал, что может организовать нам разговор с Фоксом и даже возможность снять с него пальчики. Но только при условии, что это будет происходить на его территории. В каком смысле? В его кабинете в старом здании суда. Его уже давно снесли. На его месте теперь стоит эта ужасная бетонная коробка. Ее построили прямо перед тем, как я вышел в отставку. И что произошло на этой встрече? Вы там присутствовали? Да, присутствовал, но там не произошло ровным счетом ничего. Мы поговорили с Фоксом, он был там не только с Конклином, но и с фашистом. С каким еще фашистом? С Решалой Конклина, Гордоном Миттеллом. Он тоже при этом присутствовал? Угу. У меня было такое чувство, что он приглядывал за тем, чтобы Конклин не сболтнул чего-нибудь лишнего, в то время как Конклин приглядывал за тем, чтобы чего-нибудь лишнего не сболтнул Фокс. Босх ничуть не удивился. «Ну и что Фокс вам рассказал?» «Да практически ничего. Во всяком случае, насколько я помню. Заявил, что у него есть алиби, и назвал несколько человек, которые могли его подтвердить». «А про убитую что-нибудь сказал?» «Практически все то же самое, что мы уже и так знали от ее подружки». «От Мередит Роман?» «Да, по-моему, так ее звали». «Он сказал, что она собиралась на какую-то вечеринку, где ее наняли сопровождать какого-то типа в качестве украшения, и что это было в Хэнкок-парке. Адреса он якобы не знал, потому что, по его словам, она договаривалась обо всем самостоятельно. Мы с Эноу подумали, что это туфта какая-то, ну, сам посуди, чтобы сутенер не знал, где находится его девочка. Это было единственное, за что мы могли уцепиться, но когда мы попытались надавить на Фокса, вмешался Конклин. Он не хотел, чтобы вы на него давили. Я в жизни своей ничего подобного не видел. Чтобы человек, которого все прочили в окружные прокуроры, пытался вот так вот отмазать какого-то ублюдка. Прости, вырвалось. Ничего страшного. Конклин пытался представить все это так, как будто мы переходим границы, в то время как эта скотина Фокс нагло ухмылялся нам в лицо, развалившись на стуле и жуя зубочистку. Прошло уже 30 с лишним лет, а я до сих пор эту чертову зубочистку забыть не могу. Настолько она меня взбесила. В общем, так нам и не удалось тогда вынудить его ни в чем признаться. Лодка покачнулась на волне, и Босх огляделся по сторонам. Никаких других лодок в зоне видимости не наблюдалось. Это было странное ощущение. Босх еще раз окинул водную гладь взглядом и впервые за все время осознал, насколько это все не похоже на Тихий океан. Глубокая синева Тихого океана казалась холодной и неприветливой. Залив же манил прозрачной теплой зеленью. «Мы уехали оттуда, не солоно хлебавши», — продолжал МакКитрик. «Я полагал, что нам еще представится случай снова допросить Фокса. Мы начали проверять его алиби. Оно оказалось надежным, и не потому, что его подтвердили свидетели, которых назвал он сам. Мы проделали серьезную работу. Нашли независимых людей, которые не были с ним знакомы. По моим воспоминаниям, алиби было железобетонное. «Вы не помните, где он находился в ту ночь?» «Сначала сидел в баре на Айвар-авеню. Там вечно сутенеры ошивались. Название сейчас уже не вспомню. Оттуда поехал в карточный клуб на бульваре Вентура и практически весь остаток ночи играл там в карты. Потом ему кто-то позвонил, и он уехал. Главное, не было впечатления, что он все это делал специально, чтобы обеспечить себе алиби. Для него это было совершенно обычное времяпрепровождение. Во всех этих местах его прекрасно знали». «А кто ему звонил?» «Этого нам выяснить так и не удалось. Мы вообще понятия не имели об этом звонке, пока не начали проверять его алиби, и кто-то вскользь о нем не упомянул. Нам не представилось возможности спросить об этом у самого Фокса, но, честно говоря, тогда нас это не особенно интересовало. Как я уже сказал, алиби у него было железобетонное, а позвонили ему уже практически под утро, часа в 4 или в 5. Прости, твоя мать к тому времени была уже давным-давно мертва. По данным экспертов, ее убили около полуночи, так что этот звонок не представлял для нас никакого интереса». Босх кивнул, но подумав о том, что если бы он вел это дело, то подобную деталь без внимания ни за что не оставил бы. Настолько она показалась ему любопытной. Кому и зачем могло прийти в голову позвонить в игорный клуб в такую рань? И что это должен был быть за звонок, если он заставил Фокса прервать игру и уехать? «А отпечатки?» «Я все равно попросил проверить их, и они не совпали с отпечатками на ремне. Он оказался ни при чем. Этот мерзавец оказался ни при чем». Тут Босху пришла в голову одна мысль. «А с отпечатками жертвы вы пальчики на ремне сравнивали?» «Послушай, Босх, я понимаю, что вы все сейчас чертовски высокого о себе мнения, но и мы в наше время тоже в своем деле кое-что смыслили. Простите». «На пряжке действительно было обнаружено несколько отпечатков, которые принадлежали убитой. Все остальные, вне всякого сомнения, принадлежали убийце, в силу их расположения. Мы сняли 2 хороших полноценных прямых отпечатка и еще несколько частичных, по которым было совершенно понятно, что ремень сжимали в кулаке. Когда ремень надевают, его так не держат. Его так держат, когда хотят затянуть на чьей-нибудь шее». После этого они оба долго молчали. Босх не очень понимал, что МакКитрик пытается ему всем этим сказать. Из него словно вдруг выпустили воздух. Он-то думал, что если ему удастся разговорить МакКитрика, старый полицейский укажет пальцем на Фокса или на Конклина, или на кого-нибудь еще, но его ожидания не оправдались. Пока что он не узнал от МакКитрика ничего нового. «Как получилось, что вы помните такое количество подробностей, Джейк? Столько времени прошло?» «У меня было много лет на то, чтобы снова и снова прокручивать в голове каждую мелочь. Когда ты выйдешь на пенсию, Босх, у тебя тоже будет такое дело. Вот увидишь. Одно дело, которое остается с тобой навсегда. У меня это дело об убийстве твоей матери». «И что вы можете теперь о нем сказать? Что в сухом остатке?» «В сухом остатке? Но на меня произвел совершенно неизгладимое впечатление тот разговор в кабинете Конклина. Конечно, чтобы прочувствовать это в полной мере, наверное, надо было там находиться, но впечатление было такое, что парадом у них там командовал Фокс. Он чувствовал себя там за главного». Босх кивнул. Он видел, что МакКитрик пытается облечь свои давние ощущения в слова. «У тебя когда-нибудь бывало так, что ты допрашиваешь подозреваемого, а адвокат через слово встревает в разговор?» — спросил МакКитрик. «На этот вопрос не отвечай, на тот тоже не отвечай». «Да постоянно». «Ну, в общем, вот примерно так оно все и было. Мы задаем этому мерзавцу Фоксу вопрос, а Конклин, на минуточку, будущий окружной прокурор, тут же возражает. Если не знать, кто мы такие и где находимся, можно было подумать, что он на жаловании у Фокса. Что они оба у него на жаловании. И Миттл тоже. Так что у меня возникла абсолютная уверенность в том, что Арно плотно сидит у него на крючке. Бог уж его знает, как ему это удалось. И я оказался прав. Впоследствии это подтвердилось». «Вы имеете в виду после гибели Фокса?» «Ну да, его сбила машина, когда он занимался предвыборной агитацией за Конклина. Водитель скрылся, его так и не нашли. Я помню, что в газетном репортаже не было ни слова, ни о том, что когда-то он был сутенером, ни о прочей его, с позволения сказать, деятельности на Голливудском бульваре. Просто сбили человека. Саму невинность. Говорю тебе, эта история наверняка обошлась Арно в кругленькую сумму, а какого-то журналиста сделала немного богаче». Босх видел, что Макитрик еще не закончил, поэтому не стал ничего говорить. «Я тогда уже работал в Уилшире», — продолжал Макитрик, «но когда эта история дошла до меня, мне стало любопытно. Я позвонил в голливудский участок, чтобы узнать, кто вел это дело. Это оказался Эноу. Кто бы мог подумать. И подозреваемых он не нашел, так что эта история только лишний раз подтвердила мои подозрения и на его счет тоже». Макитрик устремил взгляд на воду, туда, где она сливалась с небом. Солнце уже начинало сползать к горизонту. Он швырнул пустую пивную банку в ведро, но промахнулся, и банка, отскочив от бортика, плюхнулась в воду. «Да ну его к черту», — сказал Макитрик. «Пожалуй, пора нам поворачивать к берегу». Он принялся сматывать спиннинг. «А какую выгоду, по-вашему, получил от всего этого Эноу?» «Даже не знаю. Возможно, он рассчитывал на ответную услугу или что-нибудь вроде того. Вряд ли он, конечно, озолотился на этом деле, но, думаю, что-то ему все-таки перепало. За бесплатно он точно ничего делать бы не стал». Макитрик вытащил удочки из держателей и принялся крепить их на крюках вдоль борта. «В 72-м году вы брали дело из архива. По какой причине?» Макитрик с любопытством поглядел на него. «Я несколько дней тому назад расписывался в том же самом формуляре», — пояснил Босх. «Там до сих пор значится ваше имя». Макитрик кивнул. «Да, это было сразу же после того, как я подал заявление об уходе. Я увольнялся из полиции, подчищал концы, просматривал все свои бумаги и все такое прочее, а пальчики, которые мы сняли с ремня, все это время лежали у меня. Я забрал дактилоскопическую карту, и сам ремень тоже». «Зачем?» «Ты прекрасно знаешь, зачем. Я подумал, что оставлять их в деле или в хранилище вещдоков небезопасно, учитывая, что Конклин неминуемо должен был стать окружным прокурором, а Эноу оказывал ему услуги. Так что я решил, что у меня ремень и карта будут целее. А потом, много лет спустя, когда уже перед отъездом во Флориду разгребал свои завалы, наткнулся на них в ящике стола. Так что перед тем, как уйти, я взял дело из архива и положил дактилоскопическую карту обратно в папку, а потом поехал в отдел хранения и вернул ремень в коробку. Эноу к тому времени уже был на пенсии в Вегасе. Звезда Конклина закатилась, и он ушел из политики. Про дело все давным-давно забыли, я вернул его в архив. Наверное, я подсознательно надеялся, что когда-нибудь кто-то вроде тебя снова им займется». «А вы сами, когда брали дело из архива, чтобы вернуть дактилоскопическую карту, в него не заглядывали?» «Заглянул. И понял, что когда решил оставить ремень и карту у себя, поступил совершенно правильно. За это время с делом кто-то поработал. Из материалов исчез протокол допроса Фокса. Возможно, это был Эноу». «Если Эноу руководил расследованием, вся писанина была на вас, верно?» «Ну да, он спихнул на меня большую часть бумажной работы». «Что такого могло быть в протоколе допроса Фокса, что Эноу счел необходимым изъять его из дела?» «Я не помню там ничего из ряда вон выходящего, за исключением своего ощущения, что Фокс врет, а Конклин ведет себя как-то странно». «Из того, что вы помните, больше из дела ничего не пропало?» «Да нет, вроде ничего существенного, только протокол». «Я думаю, он просто хотел, чтобы в материалах нигде не фигурировало имя Конклина». «Ну да, только Эноу кое-что упустил из виду. Вы упомянули о первом звонке Конклина в хронологическом отчете. Оттуда я, собственно, про него и узнал». «В самом деле? Ай да я! Да и ты тоже не промах, если добрался до меня». «Угу. Ладно, давай поворачивать к дому. Жалко, что клёва сегодня толком не было». «Я не жалуюсь, я свою рыбу поймал». Макитрик встал за штурвал и уже собирался завести мотор, как вдруг ему в голову пришла какая-то мысль. «Знаешь, что мы забыли?» Он подошел к термосумке и открыл ее. «Не хочу огорчать Мэри». Он достал сэндвичи, заботливо упакованные женой в отдельный пакетик каждый. «Есть хочешь?» «Не особенно». «Вот и я тоже». Он вытащил сэндвичи из пакетов и выкинул за борт. Босх молча наблюдал за ним. «Джейк, а когда вы наставили на меня пушку, кем вы меня считали?» Макитрик аккуратно сложил пакеты и молча убрал их обратно в термосумку. Потом разогнулся и посмотрел на Босха. «Даже не знаю. Я думал, что, возможно, мне придется вывести тебя в море подальше от берега и отправить за борт, как те сэндвичи. Сдается мне, я все эти годы прятался здесь, ожидая, что рано или поздно они кого-то ко мне подошлют». «Думаете, они дотянулись бы до вас? Все-таки времени прошло немало, да и забрались вы вон как далеко от Лос-Анджелеса». «Понятия не имею. Чем дальше, тем сильнее я в этом сомневаюсь. Но привычка – вторая натура. Я всегда держу под рукой пистолет. Даром, что большую часть времени сам уже не помню, зачем он мне». Обратный путь они проделали в молчании, подрев мотора и шум волн, периодически окатывавших их мелкой россыпью соленых брызг. Говорить не тянуло. Все было уже сказано. Время от времени Босх бросал взгляд на Макитрика. Морщинистое лицо старика было скрыто в тени козырька бейсболки. Но Босх видел его глаза. Они смотрели куда-то далеко в прошлое, на нечто такое, что случилось много лет назад, и теперь уже невозможно изменить.